Мир состоит не из одних атомов, и сами же ученые, как это всем известно, должны были определить материи второстепенное место, а о силе, о которой они тоже ничего не знают, первое. Если ученые находят логичным и в гармонии с духом индуктивных наук верить в эфир пространства и в закон тяготения, зачисляя эти невидимые, неосязаемые вещества и силу в каталог естествознания, то почему же им этого не сделать и в отношении к душе человека? Но они отказываются допустить такую ересь, как душа, и отвертываются даже от полуматериального призрака, который мы называем двойником. Если обе вышеупомянутые гипотезы возникли вследствие длинного ряда вполне доказанных и неопровержимых научных фактов, обязанных открытием индуктивному способу, то ведь все-таки сами они, невзирая на все заключения, не более как гипотезы. Правильность заключения в силлогизме отнюдь не доказывает правильности первой посылки. Душа заявляла не менее эфира и тяготения свое присутствие и существование со времен первого человека. А двойник, как это доказывают 3000 констатированных психическим обществом явлений, заявляет себя не менее объективно, чем лучистая материя. Четвертое состояние материи, так недавно еще осмеянное господами учеными. Как эта материя может быть сделана видимую для всех лишь вследствие известных комбинаций газов и электричества, так и двойник может быть усматриваем только при известных психофизиологических условиях. Как бы там ни было, а если не удастся доказать, что как все 3000 помянутых случаев, так и показания спиритов, а вместе с ними и ученые наблюдения химика Крука над двойником, один обман и галлюцинация, то ведь придется же волей-неволей ученым призаняться и привидениями. Вследствие всего этого мы и говорим. Если суровый закон индукции дозволяет последователям точных наук вследствие вибраций света до упавшего яблока предполагать, а теперь и возводить на высоту непреложной истины существование как эфира, так и закона тяготения, то почему бы им и не допустить хотя бы тоже пока под видом гипотезы не только двойник, но и самую душу человека? Неужели проявление души менее очевидно, нежели эфир пространства и тяготения, а сама душа еще осязаемее или гипотетичнее последних? Если ученые имеют основания назначать светоносному и для них все еще гипотетическому эфиру роль физической души макрокосмоса, нашей Солнечной системы или их мира, существование которой заявляется ее явлениями света, тепла и прочее, то и мы имеем такое же, если не гораздо большее основание относить к существованию души, которая есть светоносный эфир микрокосма или человека, все наши так правильно названные душевные проявления.